Глава 42. Свадьба Редгана Леона Ранхарда и Фаран Денарис Кантера была назначена на ближайшие дни с совершенно неприличной поспешностью. Этой поспешности предшествовали почти два дня споров и разговоров, но в конце концов все участники действа утомились и пришли к единому мнению. Оставалось только пережить дорогу. Утром Нарис проснулась очень рано, задолго до завтрака, и, решив немного посидеть в палисаднике, была неприятно удивлена. Из дома ее не выпустили воины в серых плащах с синей отделкой, родовые цвета семьи Ранхардов. Просто не позволили выйти за дверь. Занервничавшая было Нарис сообразила, мужчины так же, как и она, опасались нападения подельников Джана. И Редган обеспечил им охрану. Сам Редган Ранхард явился в дом невесты к завтраку. К этому моменту Нарис уже закончила рассказывать супругам Карина, несколько испуганным появлением строгой охраны, о том, что вчера в дом ворвался какой-то ненормальный и чуть не побил лакеев. «Представляете, Фаранда Карина, он просто оттолкнул Волта». «Это хорошо, что за столом был Редган Ранхард, так бы не обошлись без него!» Фаранда охала, прикладывала пухленькие ручки к сердцу и сочувственно кивала головой. Фаранд Карина явно ожидал продолжения. Редган еле смог вытолкнуть проходимца прочь. «Честно говоря, это нападение так испугало меня, так что теперь солдаты некоторое время побудут здесь», — Нарис щебетала птичкой. Как обычно, супруги присутствовали на семейном завтраке, и потому разговор с Леоном откладывался. Он тихонько обсуждал с Фарандом Кантера какой-то торговый контракт. Нарис выслушивала рассказ учительницы о бракосочетании. Она была такая пухленькая, миленькая, а когда муж откусывал от яблока, чуть не половину отхватил. Даже неловко было потом на алтарь асфиты возлагать. «Мужчины, дорогая моя Фаранда Кантера, иногда бывают удивительно бесчувственны». Момент с яблоком настолько заинтересовал Нарис, что даже слегка отвлек от мрачных мыслей. Аккуратно задав вопрос, она получила удивленный взгляд и детальное пояснение. Всплеснув ручками, Фаранда Карина, чуть смущаясь, пояснила. «Но как же, во время свадебного обряда жених надкусывает яблоко и передает невесте». Есть поверье, что чем больше он откусит, тем ярче будет первая брачная ночь, — захихикала она. Слава всем богам! Завтрак наконец-то был окончен. Супруги Карина отправились попрощаться со своей племянницей. Завтра с утра она отправляется со своим мужем в его поместье, расположенное где-то на окраине Синцерии. Вряд ли в ближайшие годы они смогут увидеться еще раз, и потому Фаранд Карина, неловко переминаясь, попросил еще один выходной день. Чай, как и приказала Нарис, накрыли в палисаднике. Пусть здесь было не слишком уютно, зато никто из слуг не смог бы подслушать их разговор, а устраивать тайные беседы в обеденном зале, не привлекая внимания горничных и лакеев, было все же затруднительно. Нетерпеливо дождавшись, пока Катиш выставит на стол последние вазочки с медом, Нарис с облегчением вздохнув, спросила у Леона. «Вы думаете, что в доме нужна охрана?» Успокаивать ее кинулись все трое, дружно объясняя, что никакой опасности нет, и стража надежна, и вообще все замечательно, но из дома лучше пока не выходить. Нарис даже разозлилась. «Ладно, жених, он вполне имеет право считать ее нежной фиалкой, но братец-то чем думает?» Однако устраивать разборки при Редгане не стало. Да и отца волновать лишний раз не хотелось, поэтому она просто промолчала. За столом воцарилась тишина, прерываемая только нежным позвякиванием серебряной ложечки. Рейк увлеченно наворачивал мед. Леон, как ей показалось, что-то обдумывал, поэтому, когда он заговорил, Нарис уже подсознательно ожидала неприятностей, но, признаться, совсем не таких. «Фаранд Кантеро, я думаю, что свадьбу надо играть в ближайшие дни». Нарис хотела было возразить и возмутиться такой поспешностью, но отец чуть нахмурился, молча кивнул головой и сказал: «Я благодарен вам, Редган Ранхард». Рейк поспешно отставил вазочку с медом, смешно облизнул губы и подтвердил: «Да, так будет лучше всего». Нарис захлопнула открытый было для возражения рот и задумалась. Чего-то она не понимала. Между тем Редган продолжал говорить. «Оставаться в доме небезопасно. Мы все это понимаем. Я предлагаю переехать в Карт. Там, рядом с городом, находится старый и хорошо укрепленный замок. Он небольшой, но места нам хватит. Я в любом случае собирался ехать туда по делам, а вам там будет значительно спокойнее. Крепостные стены высокие, нет огромных стеклянных окон, строение очень древнее, везде решетки». Все еще продолжая не понимать, к чему такая спешка, Нарис спросила: «А свадьба-то зачем так быстро?» На нее с удивлением воззрились все трое, и Рейк, пожав плечами, как бы недоумевая от ее бестолковости, ответил: «Нарис, ты не сможешь жить в поместье Редгана, не будучи его женой. Понимаешь?» Настроение Нарис стремительно портилось. Как-то не так она себе представляла свою дальнейшую жизнь. «А лавка? Что будет с лавкой?» Леон спокойно ответил: «К обеду придет Корт. Он приведет нового управляющего для вашей лавки. Вы оставите ему подробную инструкцию. Корт присмотрит за ним». «Но послушайте, так же нельзя. Я только-только присмотрела второе помещение под лавку». Рейк фыркнул, а Фарант Кантера, укоризненно покачав головой, сказал: «Я думал, ты умнее, Нарис. Ты же понимаешь, что этот...» Старик как-то неопределенно мотнул головой. «Он прибыл сюда не один. Ты действительно хочешь жить здесь и ожидать стрелу в горло каждый день?» И Нарис сдулась. Леон, сочувствием глянув на невесту, поспешил ее успокоить. «Фаранда, Нарис, вам не стоит так переживать. Все распоряжения по обустройству лавки вы оставите управляющему, и я обещаю, что Корт присмотрит и за лавкой, и за финансами. А пока вам все же лучше не выходить из дома». Вся жизнь Нарис на хорошей скорости неслась куда-то не туда, не подчиняясь ее желаниям и воле. Но какое бы раздражение она при этом не испытывала, мысль о том, что охотятся не столько за ней, сколько за братом, удерживала ее от язвительных замечаний. Вернувшись вечером, супругом Карина было объявлено, что Нарис приболела, и вызванный днем Франк Пурсент рекомендовал ей сменить климат, поэтому на лето семья уезжает. Кроме смены климата, ей рекомендован полный покой и, желательно, одиночество и молитвы. Если у фарандов есть желание, они могут остаться здесь и присмотреть за домом. Если нет, то они получат рекомендательные письма. Возможно, учителям и показалась странной столь внезапная болезнь крепкой, в общем-то, девушки, однако им пообещали на все это время сохранить заработную плату. Муж с женой переглянулись и с облегчением согласились пожить в доме. Судя по всему, мысль искать новое место их не привлекала. 2 дня пролетели слишком быстро. Нарис провела их в бесконечных беседах с Ингром, новым управляющим. Совершенно неприметной внешности, среднего роста, серыми, как будто припыленными волосами. Он отличался только одной необычной чертой — крупным носом. Орлиный клюв с горбинкой, возможно, не так бы привлекал внимание, если бы не привычка самого Ингра постоянно тереть кончик собственного носа, оставляя на коже ярко-розовые пятна. Впрочем, за исключением этой маленькой слабости, во всем остальном он оказался весьма рассудительным и въедливым человеком. Уточнил все ее пожелания по части второго помещения, покивал головой, соглашаясь, что район выбран удачно, сказал, что есть на примете расторопная продавщица, и в целом несколько успокоил, похоже, что в торговле он все-таки разбирался. Особого выбора все равно не было. Через 2 дня рано утром довольно спешно докидали остатки багажа, торопливо собранного катиш в обе кареты. В одной поедет Фарант Кантера с сыном, во второй — довольно просторном и удобном экипаже, присланном Редганом, Нарис и горничная. Больше слуг с собой не брали, все оставались в доме дожидаться хозяев. Ни у кого не должно было возникнуть даже мысли, что хозяева бегут и скрываются. Маршрут мужчины обсуждали без нее, но Нарис знала, что Редган должен будет присоединиться к ним где-то по дороге. Отсутствие жениха не слишком беспокоило. Большой мальчик, не заблудится. Гораздо больше она переживала из-за столь резкой необходимости немедленно выходить замуж. Какой бы ни была ее прошлая жизнь, здесь, в этом мире, она все же хотела построить свою судьбу по-другому. Осознание, что никакого выбора на самом деле у нее и нет, сильно давило на нервы, и настроение Нарис стремительно падало к нулю. Катиш, которой ее Фаранда не ответила ни на один вопрос, просто изнывала от любопытства. Для нее эта поездка, да еще в такой роскошной карете, была весьма выдающимся событием. Кроме того, ни один из лакеев в доме Фаранда Кантера не удостоился ее серьезного внимания, а там, на новом месте, там будут новые слуги и новые повара, и, возможно, слуги других фарандов. Очень может быть, что именно там Ирина Милосердная и пошлет ей приличного жениха. Что ни говори, а свою карьеру горничной Катиш начала еще в 15 зим, будучи тощим голенастым подростком. И сейчас, когда платье опасно потрескивало на груди, распираемое солидных размеров бюстом, когда приданное, накопленное за годы службы, надежно упрятано в сундучок, когда мужчины на улице частенько оглядывались ей вслед, она ощущала серьезную потребность в солидном браке. Надо сказать, что за недолгое время работы в доме Кантера сундучок изрядно пополнился. Хозяйка не жалела ей в подарок ленты и ткани на платье. Более того, Катиш уже честолюбиво подумывала о том, что стоит прикупить большую шкатулку для тех самых лент и прочих безделушек, горделиво осознавая, сколь привлекательной невестой она является. Один вариант, конечно, был у нее и в доме Фаранда Кантера. Волт. У него надежное место, он неплохо зарабатывает, да и ростом его боги не обделили, а уж ухлёстывал он за ней по всем правилам. Почти каждый раз, как его отправляли с поручением из дома, он приносил ей или яблоко, или горсть орехов из лавки, а на день восхваления даже подарил две атласных ленты, оранжевую и зеленую. А уж как смотрел на нее, мало что платье не дымилось. При всех его достоинствах у него, с точки зрения Катиш, был весьма существенный недостаток – изрядная худоба. В ее представлении солидный мужчина должен и выглядеть солидно. Сегодня утром, помогая ей усесться в экипаж, он незаметно от всех остальных снова сунул ей в карман кое-что. Самым обидным было то, что рассмотреть это Катиш не могла. Маленький сверток был плотно завернут в кусок холстины и перевязан суровой ниткой в несколько рядов. Горничную снедало любопытство, но грызть нитку на глазах у хозяйки она сочла неприличным. И только вздохнула, поглаживая загадочный сверток в кармашке фартука. Громко отдал команду старший среди вояк. Солдаты вскочили на коней. Крикнул кучер, карета скрипнула, дернулась, и они выехали в сторону Игрина, к святому источнику, водой которого лечили различные душевные недуги. Так думала Катиш, так думал смотрящий вслед экипажу Волт, так думали все слуги в доме.